Многие жители Южной Кореи выражают глубокое уважение к великим сунгунским военачальникам. Преподаватель-историк Ли Чунсок, публицист Ким Чжонг Мин и другие сказали, что победа Северной Кореи в минувшей войне является результатом великого руководства легендарного героя антияпонской войной, гениального военного стратега и всепобеждающего стального военачальника Ким Ир Сена, и что его выдающаяся изобретательность и дерзость блестяще наследовались несравненным полководцем Ким Чен Иром. Газета «Хангюри» и другие южнокорейские СМИ подчеркнули, что благодаря твердой воле, отваге и мудрому руководству верховного главнокомандующего Корейской народной армии Ким Чен Уна, последовательно наследующего политику Сунгун вождей и предшественников, обязательно наступит тот день, когда США перед Северной Кореей на коленях предъявят документ о капитуляции.